Вы все знаете, что недавно мне вздумалось съездить в Африку. — Это путь, который вам указали ваши предки, дорогой Шаторино, — любезно вставил Морсер. — Да, но едва ли вы, подобно им, делали это ради освобождения гроба Господня. — Вы правы, Башан, — сказал молодой аристократ. — Я просто хотел полюбительски пострелять из пистолета. Как вам известно, я не выношу дуэли. С тех пор, как два моих секунданта, выбранные мною для того, чтобы уладить дело, заставили меня раздробить руку одному из моих лучших друзей, бедному Франсу де Пине, вы все его знаете. — Ах, да, верно, — сказал Дебре, — вы с ним когда-то дрались. — А из-за чего? — Хоть убейте, не помню, — отвечал Шаторино. — Но зато отлично помню, что, желая как-нибудь проявить свои таланты в этой области, я решил испытать на арабах новые пистолеты, которые мне только что подарили. Поэтому я отправился в Аран, из Арана доехал до Константины и прибыл как раз в то время, когда снимали осаду. Я начал отступать вместе со всеми. Двое суток я кое-как сносил, днем дождь, а ночью снег. Но на третье утро моя лошадь околела от холода. Бедное животное привыкло к попонам, к теплой конюшне. Это был арабский конь. Но он не узнал родины, встретившись в Аравии с 10-градусным морозом. — Так вот почему вы хотите купить моего английского скакуна, — сказал Дебре. — Вы надеетесь, что он будет лучше вашего араба переносить холод? — Вы ошибаетесь. Я поклялся никогда больше не ездить в Африку. — Вы так струхнули? — спросил Башан. — Да, признаюсь, — отвечал Шаторино. — И было отчего. Итак, лошадь моя околела. Я шел пешком. На меня во весь опор налетели 6 арабов, чтобы отрубить мне голову. Двоих я застрелил из ружья, двоих в упор из пистолетов, но оставалось еще двое, а я был безоружен. Один схватил меня за волосы. Вот почему я теперь стригу их так коротко, как знать, что может случиться, а другой приставил мне к шее свой ятаган. Я уже чувствовал жгучий холод стали, как вдруг вот этот господин, в свою очередь, налетел на них, убил выстрелом из пистолета того, который держал меня за волосы, и разрубил голову тому, который собирался перерезать мне горло ятаганом. Он считал своим долгом в этот день спасти чью-нибудь жизнь. Случаю угодно было, чтобы это оказалось моя. Когда я буду богат, я закажу к Лагману или Маракетти статую случая.